بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم من بعد ذلك تسليما مزيدا وبعد сегодняшняя тема بعون الله جل وعلا будет про некоторых ошибок у некоторых мусульман по поводу тахара, то есть по поводу гусля, по поводу вуду'а и тому подобные вопросы, касающиеся вопроса тахара. Как вы знаете, что человек, ему надо знать о вопросах тавхида, после этого, то есть вопросы тавхида и акида, после этого ему надо и обязательно знать вопросы тахара, то есть потому что по вопросам тахара зависит очень много вещей. Во-первых, насчет молитвы. Человек, если он не будет разбираться в вопросе тахара, хорошо, то есть он может совершать молитву, но Аллах Азза ва Джалла не примет от него эту молитву. Поэтому, баракаллаху фикум, после того, как мы поняли тавхид и акида прекрасно и так далее, или одновременно нам необходимо знать о вопросах тахара, как правильно совершается вуду, как правильно совершается гусль, какие есть ошибки по поводу вуду'а, какие ошибки по поводу гусля и по поводу того, что тайаммума, чтобы потом мы смогли правильно совершать молитву или обход вокруг Кааба, понятно. Или если взять другое мнение у некоторых ученых, то есть, чтобы мы смогли правильно читать Коран, чтобы мы смогли держать Коран и его прочитать. Поэтому, баракаллаху фикум, давайте посмотрим, рассматриваем сегодня, бе'ауни Аллахи джалла ва'аля, некоторые из ошибок по вопросу тахара, чтобы потом вы об этом знали и чтобы потом передать другим людям. Ошибок их очень много. Давайте начинаем. Первая ошибка – не разбираться или не иметь фикха тахара. Первая ошибка – когда есть халатность и небрежность по отношению к вопросу тахара. Человек, субханаллах, он не изучает эти вопросы, не знает, как надо делать вуду, не знает, как надо делать гусль, не знает, как надо делать тайаммум. Это одна из ошибок, баракаллах. И на нее надо обращать внимание. Это первая ошибка. Вторая ошибка, идем дальше, вторая ошибка, это когда люди думают, что надо делать истинджа от газов. И вы знаете, что такое истинджа. Истинджа – это когда удаляется наджаса с помощью водой. Понятно? Есть истижмар. Истижмар, когда человек использует или пользует туалетную бумагу. Раньше пользовались камни и так далее. А уже в наше время можно пользоваться уже туалетную бумагу. То есть, когда пользуем то, что сухое, камень, туалетная бумага, это называется истижмар. А когда пользуем водой, это называется истинджа. Из ошибок, ахсана Аллаху алейкум, по вопросу тахара, когда люди думают, что при пропускании ветров или газов надо делать истинджа. Поэтому можно это заметить, баракаллаху фикум, в мечети, когда перед пятницей или люди, когда заходят, делают вуду, видишь длинную и много очереди ждут возле туалета. Понятно? Потому что многие думают, что надо, то есть перед тем, если человек, он вышел из газа, понятно, надо делать истинджа. То есть надо заходить в туалет и мыться водой и так далее. Это неправильно, баракаллаху. Насчет этого нет никакого далила. Имам Ахмад, рахимахуллах, он сказал, «Лейса фи рихи истинджаум фи китабилла, вала фи суннати расулихи, саллаллаху алейхи ва саллям». Имам Ахмад, рахимахуллах, он говорит, насчет, то есть мыться от газов и так далее, нет далила ни из Корана, ни из сунни пророка Мухаммада, алейхи саляту ва саллям. Поэтому на этот вопрос, баракаллаху фикум, обращайте внимание. Субханаллах, люди, когда не знают такие вещи, в пятницу, то есть и во время, то есть любой молитвы, Многие то есть задерживаются в туалете, хотя у них нет никакой нужды. Поэтому они таким образом задерживают других, те, которые действительно им надо удовлетворить свою нужду, будь это по большому или по маленькому. И тогда они их задерживают от молитвы. Поэтому вы на этот вопрос обращайте внимание. Ахсан Аллаху алейкум. Следующий момент, барак Аллаху фикум, это когда человек, он говорит ния, то есть намерение перед гуслем, или перед вудуем, или перед обтиранием носков и так далее. То есть он говорит, я беру намеренно вуду делать, или гусл делать. И как вы знаете, барак Аллаху фикум, о том, что сказать намерение, то, что выражаться намерением языком, это беда. Такого нету, потому что намерение, как вы знаете, это из поступок сердца. Ясно? В этом вопрос обращайте внимание. Ахсан Аллаху алейкум. Следующий момент, барак Аллаху фикум, не говорить бисмилля, когда человек он делает вуду. Многие, к сожалению, из-за того, что они могут быть не обращать внимания или забывают, понятно, не говорят бисмилля. Как вы знаете, что некоторые ученые считают, что ваджиб надо бисмилля говорить. То есть, если ты не бисмилля не сказал, вуду, по мнению тех ученых, является недействительным. Но правильное мнение, как и шейх Абдадим Бад Рахимах Аллах говорит, правильное мнение, что сказать бисмиллях это сунна, то есть это желательно. Но то самое мы должны пропускать такие желательные поступки, барак Аллаху. Потому что когда Пророк Саллаллаху алейхи ва саллям нам сказал, если человек он сделает вуду биль исбах, то есть в полном виде, прощается его грехи. Поэтому мы такие моменты, даже если они не являются ваджибами, если опираться более правильное мнение, но пропускать их неправильно или нежелательно. Ясно? Поэтому, то есть, и человек, он должен на этот вопрос обращать внимание, если человек, он забыл сказать бисмилля, сделал вуду, и забыл сказать бисмилля, его вуду является правильным. Ясно? Действительно. Но так больше не повторить. Ахсан Аллаху алейкум. Идем дальше. Следующий момент и следующая ошибка, когда люди, то есть, поласкивают пояс рта и моют нос 6 раз. То есть, сначала он нос моет 3 раза, а потом поласкивает пояс рта 3 раза. То есть, он разделяет. Ан-Науи рахимахуллах и другие ученые указали на то, что сунна, то, что Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сделал, не разделить. Понятно? То есть, ты берешь воду, часть для поласкивания пояс рта и часть уже для носа. Вы слышите меня? Слышно в потоке? Слышно? Слышно, да? Ага. Хорошо. То есть это вопрос важен, баракаллаху. Это уже не сунна. Так неправильно делается. Когда разделяешь, то есть, когда моешь сначала, допустим, нос, или поласкиваешь рот сначала 3 раза, а потом, это уже 6 раз так получается. Это неправильно, и как Ан-Науи рахимахуллах и другие ученые сказали, нет на это далиля. Поэтому, баракаллаху фикум, мы должны на этот вопрос обращать внимание, потому что мы хотим получить полное вознаграждение. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям, как я вам говорил, если мы сделаем вуду в полном виде, наши грехи прощаются. Идем дальше, баракаллаху фикум. Следующий момент, когда человек, он пользует много воды для гусля или для вудуа, это то самое не соответствует сунне баракаллаху. У нас сунне пророка саллаллаху алейхи ва саллям надо экономить воду. Понятно? Поэтому сейчас, когда сейчас в мире даже сейчас делают рекламу о том, что надо экономить воду, так и сделать. У нас, альхамдулиллах, в нашей религии есть это. Когда делаешь гусль, когда делаешь воду, не надо и нельзя, чтобы использовать очень большое количество воды. Это неправильно, баракаллаху. То есть надо использовать то количество, которое помогает нам очищаться. Ощущение сделать, и чтобы гусль наш и наш вуду был правильным. Вы сами можете заметить, человек, когда воду отключают, допустим, или нет воды на определенное время, человек ему хватит даже пол-литра. Так ли? Он с помощью пол-литра делает вуду как и надо. А субханаллах, когда вода много и так далее, он пользует очень много воды и так далее. Поэтому это неправильно. Ассаламу алейкум. Следующий момент, или следующая ошибка, когда люди оставляют мыть между пальцами ног и рук, то есть антиз ошибок во время гусля и во время вуду'а. Вы должны на этот вопрос обратить внимание, баракаллаху алейкум. Когда моешь руки, понятно, надо мыть хорошо, надо быть убежден, чтобы между пальцами ног и рук вода дошла туда. Понятно? Потому что ты, субханаллах, некоторые спешат делать вуду быстро, и на этот вопрос не обращайте внимания. И наш пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, как сподвижники передали, как, допустим, как Аль-Муставрид ибн Шаддад и другие сподвижники, они сказали, мы видели пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, когда он делает то есть вуду, даже он своим мизинец, то есть это маленький палец ноги, маленький палец руки, он его внедряет между пальцами ног, то чтобы вода дошла туда, чтобы правильно был вуду. Вы на этот вопрос, ассаламу алейкум, чуласам, обращайте внимание. Следующий момент, или следующая ошибка, когда человек, он не двигает кольцо, он когда делает вуду, вообще желательно, чтобы ты снял, как вообще, лучше, чтобы ты снял кольцо. Но можно без снятия кольца, понятно? Но когда моешь руки, надо двигать это кольцо, понятно, чтобы вода проникла туда. Понимаете меня, баракаллаху? Это тоже самый важный момент. Некоторые сразу, он взял, начал делать вуду, а когда он, если он поменял это место, или если он подвигал кольцо, он увидит, что там сухое место, вода туда не дошла. Это неправильно, баракаллаху. Это неправильно, и так мы должны на этот вопрос не забыть и должны на него обращать внимание. Следующий момент. Когда женщины не снимают краску от ногтей во время вуду'а, потому что, как ученые сказали, краска мешает, чтобы вода дошла туда. Понимаете меня? Поэтому это самый важный момент. Если она хочет вуду делать, понятно, есть краска на ногте, надо снять эту краску, а потом вуду делать без проблем. А совершать вуду с этой краской, это не будет правильно. Ассаламу алейкум. Следующий вопрос. Оставлять некоторые части тела без гусля, или без того, чтобы вода дошла. Некоторые люди, когда они даже вуду делают, понятно, когда он заходит, ты увидишь, что возле глаз у него вообще здесь сухое место. Или рядом с ушами, понятно, есть место, то есть на 1 сантиметр, так, ты можешь видеть, что это вообще место сухое, вообще. Это неправильно. То же самое, ты можешь заметить, что он вуду делал, но потом задняя часть локтя, она вообще сухая. То есть видно, что вода туда не дошла. Понятно? Вот. И даже, то есть, когда человек моет ноги, понятно, то же самое можно заметить, что он вообще видно, что место есть сухое и так далее. Поэтому это неправильно. Ассаламу. Надо стараться, чтобы вода достигла все части тела, которые необходимы взять. Если это гусль, то есть то надо делать это. Если это вуду, те части тела, которые надо их мыть, надо стараться. Понятно. То же самое из ошибок, которые бывают у людей по вопросу тахара. Когда у них бывает, они не укорачивают усы. Понятно. Или когда они не берут из своих ногтей. Понятно. Или когда они оставляют волосы на лобке или подмышке больше, чем 40 дней. Это неправильно, баракаллаху фикум. Почему? Потому что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, нам об этом объяснил еще. И сподвижники пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, сказали, что пророк, он установил 40 дней как время. 40 дней, в течение этого времени вообще надо, чтобы человек, он, то есть волосы на лобке убрал, волосы, то есть подмышки, чтобы он их убрал и так далее. Потому что когда эти волосы есть, понятно, бывает там вообще неприятный запах, понятно, и грибки могут там, то есть, быть. И вообще, то есть, Аллах, человек, который он работает в больнице, или человек, который он видит, то есть, операции именно у кафиров, он удивляется, Аллах, от грязи и то, что бывает, субханаллах, от этого. Поэтому это вопрос, обращайте внимание, варакаллаху. Понятно, мусульманин, он до такого уровня он не дошел, но когда видишь, то есть, когда человек в операционной и так далее, понятно, когда эти кафиры снимают одежду, бывают такие страшные запахи. Из-за того, что они, субханаллах, вот эти элементарные вещи, которые наш пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, нам говорил, больше чем 1400 лет назад. Понятно? Поэтому, субханаллах, религия ислам – это религия чистоты. Религия, наш пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, он был бедняком, но он был самым чистым человеком. Понятно? Не обязательно, чтобы быть чистым, надо быть богатым. Это неправильно. И мы должны употреблять, то есть, сейчас некоторые кафиры в одной европейской стране, понятно, известны, что у них хорошие парфюмы, духи. Почему? Потому что они не моются. Понятно? Он не моется. Он может быть 4 или 2 или 3 дня, то есть он вообще не моется. Поэтому они сделали, то есть, парфюмы хорошие, которые сильно и много держатся. Понятно? Чтобы не мыться и так далее. Поэтому это неправильно. Ассаламу алейкум. Надо ухаживать за себя и надо на эти вопросы обращать и внимание. И следующий момент, баракаллаху фикум, не делать обрезания. Не делать обрезания. Это то же самое из ошибок, на которые надо обращать внимание. Почему? Потому что правильное мнение ученых о том, что обрезание является ваджибом для мужчин. И желательно для женщин. Для женщин это не ваджиб. А для мужчин это ваджиб, баракаллаху фикум. Почему это ваджиб? Потому что если человек он обрезание не сделает, понятно, ему придется очень хорошо ухаживать за себя, чтобы он был чистым. Потому что когда обрезания нету, капли мочи в маленьком количестве оставляются там, и там задерживаются. Понятно, поэтому он будет находиться в наджасе. И если он сделает вуду, его молитва не принимается, баракаллаху. Понятно? Поэтому почему на этот вопрос надо обращать внимание. Ахсаналлаху илейкум. Следующий момент. Когда некоторые думают, что нельзя делать вуду водой замзама. Такого нету, баракаллаху. Можно делать вуду водой замзама. Некоторые думают, что потому что замзам это хорошая вода и благословение у нас, они думают, что неправильно делать вуду. Понятно? Или гусль. Это правильно, баракаллаху, такого нету. Можно сделать вуду и можно сделать гусуль с помощью водой замзама, и нет в этом греха. Следующий момент, ассаляму алейкум, тут в ошибке. Когда человек совершает молитву, и ему хочется идти в туалет. Будь это по-большому, будь это по-маленькому. Это неправильно, баракаллаху. Да, шейх аль-Ислам ибн таймия, рахима Аллах, его спросили, что лучше для человека? Портить вуду и делать тайаммум, потому что воды нету? Или терпеть и совершать молитву на основе вудуа? Вопрос ясен, баракаллаху. Ибн таймия, рахима Аллах, его спросили, что лучше? То есть нет воды. Лучше, чтобы мы нарушали вуду и сделали тайаммум, потому что воды нету. Или лучше терпеть и совершать молитву на основе вудуа. Понятно? Шейх аль-Ислам ибн таймия, рахимахуллах, он объяснил о том, что совершение, то есть нарушать вуду и делать тайаммум из-за того, что воды нету, это лучше, чем совершение молитвы, когда человеку хочется идти в туалет, будто по-большому или по-маленькому. Понимаете? Это очень важный момент. Потому что когда человеку хочется идти в туалет, и он не пойдет, он говорит, нет, я сейчас быстренько сделаю молитву, он таким образом не будет концентрироваться в молитве. Понятно? И он будет быстренько сделать молитву, чтобы быстро идти в туалет и так далее. Это неправильно. Ассаляму алейкум. Следующий момент, баракаллаху фикум. Когда некоторые думают, что вуду считается недействительным, если человек он вуду делает голым. Понимаете меня, баракаллах? Некоторые думают, что если вуду, человек он сделал вуду, и он не одетый, то есть голый вообще, его вуду не принимается. Или его вуду не считается действительным. То же самое, баракаллах, на это нет никаких доводов. разрешается человеку, чтобы он сделал вуду, и он голый. Понятно? Это не причина, чтобы, или это не довод, чтобы сказать, что вуду портится. Это же самый очень важный момент, вы на него обращаете внимание. Следующий момент, ассаляму алейкум, когда человек он думает, что надо делать гусл, когда выходит в воде, или когда выходит мади. Понимаете меня? Некоторые люди думают, что если в воде вышла, или если мади вышла, это гусл надо делать. Вы знаете, что такое мади и вади? Мади – это прозрачная жидкость, которая бывает у мужчин. То есть выходит, когда перед всеми свержением. Или когда человек он думает о близости и так далее. Понятно, выходит такая прозрачная жидкость, чтобы чистить проход. Потому что сперми они будут выйти через этого канала, чтобы остатки мочи не влияли на эту сперму. То есть выходит такая прозрачная жидкость. Понятно, ее называют мади. Некоторые люди думают, что ага, если мади есть, то значит надо делать гусль. Это неправильно, баракаллаху. Мади, если есть, вуду портится. Просто надо делать вуду. Понятно, если хочешь делать молитву. То же самое, некоторые думают, что надо делать гусль, если есть вади. Вади это такая жидкость прозрачная, то есть она добывает. Когда бывает после мочеспускания. У некоторых людей бывает такое, то есть он сходил в туалет по-маленькому, понятно, и после этого выходит у него такая жидкость, это называется води. То же самое нельзя, то есть некоторые думают, что если води вышла, то значит гусль надо делать. Нет, это неправильно, баракаллаху. То есть состояние или суждение мави и суждение води и мочи это одно и то же. То есть если моча вышла или води вышла, или если мади вышла, тогда надо вуду делать. Гусль не обязательно. Ассаляму алейкум. Это важный момент. Фикум, то есть человек, если у него не будет знания, он будет себя мучить. Понятно? Будет себя мучить. Каждый раз, когда выходит мави или води, он делает гусл. Таким образом себя мучает и так далее. Ясно, шаб? Это очень важный момент, на него надо обращать внимание. Следующий момент. Когда у человека бывает много васваса, наущения, то есть Ибн Тайм рахима Аллах сказал, бывают люди, которые он может делать вуду по 4, по 5 раз одновременно. Сделал вуду, потом у него сомнение, а может быть я руки не помыл. Повторяет. Дошел до ног, а может быть я вообще не полоскал сердце. Это баракаллаху фик, тоже из ошибок. И субханаллах, у одного человека эти отваса и наушения было больше, чем надо, он вообще перестал молиться. Это из шайтана, баракаллаху. Шайтан, вот он научает ему, вот ты что-то пропускал, ты что-то, он опять же повторяет. И он, субханаллах, устал от этого. Каждый раз, когда он хочет делать вуду, по 3-4 раза делает. Понятно, у него есть сомнения и так далее. Поэтому, баракаллаху, это неправильно. То есть это правило. Нельзя уходить или нельзя оставить убежденность из-за какого-то сомнения. Вы меня понимаете? Это очень важное правило. То есть мы не имеем права оставлять убежденность, которую мы ее знаем 100%, из-за какого-то сомнения. Это неправильно. Убежденность удаляется с помощью другой убежденности. Поэтому наш профессор Аль-Сану, что он сказал? Когда человек он молится, понятно, пусть он не уходит из его молитвы. Если он не послушал звук, или если он не почувствовал запах. Этот хадис, знаете его, конечно. То есть этот хадис, как сказал Наби, рахимахуллах, является каида азима, является великим правилом. То есть ты убежден, что ты вуду сделал. Профессор Аль-Сану сказал, ты не уходишь из молитвы, если ты не слышал звук или если ты не почувствовал запах. Если есть любое вещь, это сомнение от шайтана, ты на это сомнение обращаешь внимание. Когда уходишь из молитвы, когда у тебя есть убежденность, ага, ты звук послушал, или есть запах, ты его почувствовал, ага, тогда убежденность отменяется другой убежденности. Но нельзя оставлять убежденность из-за какого-то сомнения. Если человек, он будет идти по этому принципу, то есть если какое-то сомнение он оставляет, он будет очень сильно мучиться, баракаллах. И в его поклонении, и в его мирской жизни. Вы меня понимаете? Потому что, допустим, ага, допустим, он знает, что его жена хорошая, и она не может... Потом он заметит, что есть какое-то сообщение. То есть, ага, у него было много сообщений тогда. То есть он начал думать, ага, может быть, она не знаю, познакомилась с кем-то, или он уехал далеко от нее сейчас долгое время, ага, он начинает думать, или у него какие-то сомнения появились, может быть, она меня оставила, может быть, она харам делает и так далее. Нет, это неправильно, брат. Ты не оставляешь убежденность. Ты убежден, что она хорошая, верующая и так далее. Не оставляешь эту убежденность из-за какого-то сомнения. Понятно? Да. Если были какие-то доводы, ага, что кто-то видел, что она познакомилась, начала ходить с каким-то другим мужчином, хотя она замужем. Тогда, да, правильно. Пожалуйста, можешь менять свою убежденность, уже не доверяешь ее. А если из-за какого-то сомнения мы будем оставлять убежденность, мы будем очень сильно мучиться и усложняем нашу жизнь. Поэтому ответьте на этот вопрос, обращайте внимание. Ахсан Аллаху илейкум. Следующая ошибка, когда люди, они делают какую-то дуа, когда моют чистое тело. Допустим, он начал мыть правую руку. Он говорит, о Аллах, дай мне мою запись правой рукой. Понятно? Или, допустим, он моет лицо. Он говорит, о Аллах, сделай, чтобы в моем лице был свет. Или чтобы мое лицо было красивым и так далее. Понятно? Моет ноги, о Аллах, сделай так, чтобы моя нога постоянно ходила в хорошие места и так далее. Это, баракаллаху фикум, бид'а. Нет такого. Когда человек, он делает дуа за каждую часть тела. Понятно? Помыл рот, у Аллах, очисти мой язык от сплетни, от обмана и так далее. Это будет бараклафикум, то есть это будет бид'а и так далее. Такого нет в исламе. Ясно, иншалла? Вот на этот вопрос, то я сам обращаю внимание. Ахсан Аллаху илейкум. Следующий момент, когда люди совершают свою нужду, будь это по большому или по маленькому, они или в сторону кибля, или дают киблю сзади, или спине. Как вы знаете, что у нас в исламе человеку не полагается, чтобы он удовлетворил свою нужду, будь это по маленькому или по большому, или в сторону кибля, или если кибля сзади. Это неправильно. То есть нельзя это сделать в сторону кибля, и нельзя дать спину в сторону кибля. Это неправильно, баракаллаху фикум, потому что насчет этого есть достоверное сообщение от нашего пророка Мухаммада, алейхи ссалату вассалям. Следующая ошибка, баракаллаху фикум, когда человек, он засунет свою руку в каком-то сосуде до того, как он ее помыл трижды. Понятно? То есть, бывает так, человек, он проснулся, допустим. Понятно? И у него вода не в кране, то есть он воду каждый день собирает воду, то есть у него вода в кувшине, не знаю, или в каком-то сосуде. Из ошибок, когда сразу он засунул свою руку в воде, сразу так, это неправильно. Это неправильно, баракаллаху. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, если человек он проснулся, понятно, и он, пусть он не засунет свою руку в сосуд, пока он ее не помоет трижды. То есть, что надо делать? Берешь, наливаешь на руку. Сначала, то есть моешь руки три раза, а потом уже внедряешь руку в этом сосуде или в этом кувшине и так далее. Ясно, иншалла вам? Это очень важно. Даже некоторые ученые сказали это в любое время. Некоторые так и сказали, это в любое время. Не обязательно, чтобы человек проснулся ночью. То же самое защита баракаллаху фикум. Когда некоторые думают, что вуду нельзя делать, если человек он не помыл половые органы, которые у него есть. То есть из ошибок, которые я вам сейчас рассказывал, когда некоторые думают, что если газы вышли, то есть надо делать стинджа. То же самое, некоторые думают, что надо мыть половой орган перед вудуом. Даже если человек, у него оттуда ничего не вышло. Это, баракаллаху фикум, то же самое, на это нет никаких доводов. И это нет такого, поэтому вы на это обращайте внимание. Ахсаналлаху фикум. То же самое, за ошибок, баракаллаху фикум, когда некоторые не делают гусуль, когда он имеет близость с женой, говоря, не была с ними свержения. Ясно, шал? Некоторые, что если он имеет близость с женой, он гусуль не делает. Почему он говорит, не была с ними свержения? Это неправильно, баракаллаху. Даже если не было с ними свержения, гусуль надо делать. Понятно? Если не было с ними свержения, обязан ты гусуль сделать, ахсаналлаху. Поэтому это важный момент, на них надо обращать внимание. Понятно? Это из фикха ат-тахара. Фикх ат-тахари, надо на это фикха обратить внимание. То же самое за ошибок, ахсаналлаху алейкум, когда многие думают, что вуду, его надо делать, надо мыть части тела три раза, обязательно три раза. Это неправильно важно. Это не ваджиб. Это не ваджиб, чтобы ты помыл часть тела по три раза. Нет, это сифат камаль, это лучший. Обязан один раз. Понятно? Ты обязан один раз руки помыть. Обязан один раз лицо помыть. Обязан один раз полоскать после рта и нос помыть. Обязан один раз ногу то есть помыть и так далее. Один раз обязан. А делать это трижды, это уже хорошо, это лучше. Потому что есть сообщение, где Пророк Саллаллаху алейхи ва саллям по одному разу сделал. Есть другие сообщения, где он дважды это сделал. Есть другие сообщения, когда он три раза делает. То есть ученый, почему ты можешь обязательно заметить, что пишет постоянно три раза? Потому что многие, когда вуду делают, они с первого раза не делают его как надо. Вы понимаете меня, баракаллаху? Почему вы можете заметить, что в многих брошюрах и книг, когда описывают то есть вуду, пишут по три раза? Потому что многие, они не умеют, то есть так взять вуду в совершенном виде с одного раза. Но если ты можешь взять вуду в совершенном виде с одного раза, пожалуйста, можешь один раз взять, это для тебя хватит, потому что Пророк Саллаллаху алейхи ва саллям, он это сделал. Но если человек, он не уверен, или если он знает, что если он три раза сделает, то значит 100% он будет это сделать в совершенном виде, тогда пусть он это делает. Но вера в том, что нельзя вуду делать, то есть ты не имеешь права мыть какую-то часть один раз, то есть надо только три раза, это неправильно, как я вам объясню, потому что есть разные сообщения от нашего пророка Мухаммада, алейхи ассалату вассалям. То же самое, ассаляму алейкум, из ошибок, которые бывают у многих людей, когда некоторые думают, что надо снять зубы, понятно? Если хочешь сделать полоскание после рта. Есть зубы, которые можно их поставить и снять. Да? Некоторые люди думают, что если человек он поставил эти зубы, понятно, каждый раз, когда делаешь вуду, полоскание после рта, надо помыть, надо их снять. Это баракаллаху, не обязательно. Не обязательно. Зачем себя мучать и зачем себя, субханаллах, такие затруднения делать. То же самое из ошибок, когда люди не делают ни полоски после рта и не моют нос во время гусля. Понятно? Шейх ибн Усеймин, рахимахуллах, он сказал, если человек гусль сделал, и он не полоскал после рта и помыл нос, его гусль не является действительным. Поэтому вы на этот вопрос обращайте внимание. Ассаляму алейкум. Из ошибок то же самое, когда человек он делает тайаммум, то есть ощущение песком, хотя у него вода есть. Или нет никакой уважительной причины, чтобы тайаммум делать. Это ошибок баракаллаху. Тайаммум, можно его делать, то есть это ощущение песком, когда нет вообще воды. Или если есть вода, но если мы его используем, это нам причиняет вред. Понятно? Тогда разрешается баракаллаху фикум, ощущаться песком. Понятно? А вообще ощущаться песком, хотя вода есть, и это не причина человеку вред, это не является правильным. Следующий момент, когда некоторые люди думают, что не разрешается обтирать носков. Понятно? То есть, и он себя мучает. То есть холодно, зимой, бывает зимой, он его одел носки. Понятно? И он снимает эти носки, и холодно, когда есть зима, он руки моет, ноги моет и так далее. Это, баракаллаху фикум, затруднение для себя. Почему? Можно, то есть, если человек одел носки, или если он одел эти кожаные, то есть носки, без проблем, можно. И так, и так. Но нельзя так, то есть, думать, что или кожаные, или нет. Это неправильно, потому что таким образом ты себя затруднение заставляешь. И так не делается, саллаллаху алейкум. Кроме этого, ты можешь таким образом себя вред причинять. Человеку может из-за этого, то есть, заболеть, саллаллаху алейкум. Следующий момент, или следующий, то есть, из ошибок, которые люди на них не обращают внимания, или их совершают, когда человек, он не говорит дуа при входе и выходе из туалета, и когда он снимает свою одежду, то есть, когда аура открывается. Если человек хочет делать вуду, или если человек хочет делать гусль, понятно, и он ему придется, то есть, снять одежду и так далее, если там, там нет наджаса и так далее, пусть он говорит бисмиллях. Потому что, как вы знаете, джинны смотрят на ауру человека. То есть, ассаляму ассаляму алейкум из ошибок, когда человек, он не бывает внимателен от мочи, то есть он совершает свою нужду по-маленькому, но он не удостоверяет, были какие-то капли мочи или нет, понятно. Вы знаете, что просто раз нам сообщили о том, что за это будет мучение в могиле. Люди, когда не бывают осторожны от этого мочу, понятно, и халат относится к этому вопросу, в могиле они будут мучиться. Аллаху мустаам. Следующий момент, это уже обратно, или это антоним. Крайность в вопросе очищения от мочи. Вы меня понимаете? Крайность. Ученые, рахимахуллах, писали об этом вопросе. То есть иногда бывают такие, то есть некоторые люди, у которых есть вас-васа, что он делает, как сказали то есть ученые, он может взять то есть его половой член, и он его как говорится, то есть сжимает, давит на него очень сильно, понятно? Или он то есть он прыгает, вы меня понимаете? Или он, как сказал Ибн Каим рахимахуллах, или он может даже делать пару шагов вперед, пару шагов назад, чтобы удостовериться, что больше капли в моче не осталось и так далее. Это вас-васа. Это вас-васа, по-моему. Так не делается. Так не делается. Ясно сейчас? То есть, когда мы говорили «надо», когда мы сказали, что надо очищаться от мочи, да, на этот вопрос надо обращаться. Но нельзя чересчур. Нельзя уже крайность у людей делать. Потому что Ибн Каим рахим Аллах рассказывает. То есть люди, он что делает даже? Он даже может подняться постепенно на ступеньки. Раз, два, три, четыре, пять. Поднялся, потом спускался. И потом уже моет и так далее. Это неправильно, баракаллаху фикум, и так не делается. Вы на этот вопрос обращайте внимание. Ассаляму алейкум. Следующий момент. Некоторые думают, что если он вуду сделал, но если в его одежде попала наджаса, понятно, то есть его вуду портится. Это неправильно, баракаллаху фикум, потому что нет никакого отношения между вудуом и между существованием наджаса на его одежде. Или на его тело. Понимаете меня? То есть бывает так, допустим, врач, понятно, и делаешь, не знаю, операцию, или меняешь перевязки, то есть у пациента. Иногда бывает, что то есть, какие-то капли мочи, понятно, падают на твою одежду. Или мать, у нее есть ребенок, понятно, ему 3 года и так далее. И он, допустим, его не учили хорошо, что когда надо в туалет идти, надо сообщить. Понятно? Она его держит, и он сделал это на себя. И какие-то капли мочи попали на его одежду или на его тело. Вуду не портится, баракаллаху. Вуду не портится. Да, и здесь надо мыть месте, где есть наджаса. Но повторить вуду, и чтобы ты сделать заново, это, баракаллаху фикум, не разрешено. Это нет такого в исламе, потому что нет никакого отношения между попадением наджаса в одежде и между того, чтобы вуду портился. То есть, там многие думают, что если у него была маленькая какая-то рана, понятно, и чуть-чуть кровь вышла, оттуда он думает, что вуду портится. Это неправильно, баракаллаху. Если у человека была какая-то маленькая рана, и оттуда кровь вышла и так далее, вуду, ахсан Аллаху алейкум, не портится. Какая кровь, если выходит, вуду портится. Это кровь при менструации. Это кровь, которая бывает у женщин после рода. Понятно? Такая кровь портит вуду, ахсан Аллаху алейкум. Некоторые думают, что... или некоторые люди что делают, то есть... этот вопрос, как его называют, он думает, что если, чтобы быть уверен, надо мыть чистее тело больше, чем три раза. Это то же самое из беда, и это, баракаллаху фикум, из вас-васа у шайтана. То же самое из ошибок, когда люди моют шею. То есть он волосы и уши помыл, потом он то же самое шею моет и так далее. Это беда, баракаллаху фикум, такого нет никакого далиля. Ни из Корана, ни из сунны пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям. Вот это некоторые ошибок по вопросу тахара. Их много, я здесь все не рассказывал. Иншаллах, если у нас будет другой момент или другая возможность, иншаллах, о этих ошибках будем говорить поподробнее. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك